Если человек сознательно не отрекается от Господа словами или делами, старается жить по заповедям евангельским, кается в нарушениях, то он не потенциально, а реально свят. Он – член Церкви, член тела Христова. Грубыми и сознательными грехами он отпадает временно от Церкви. Покаянием – второе крещение – может опять соединиться с Церковью. Так духовник над кающимся читает молитву «Примири и соедини святей Твоей Церкви». Если грешник не кается, то остается вне Церкви. Человек свят по образу и подобию Божию, свят потому, что в таинстве крещения облекается во Христа. Чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов. В борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Как тело человека извергает из себя через нарыв инородное тело, так и из святой церкви Господь извергает чуждых ему. Вернее, они сами отходят от церкви. Поэтому Церковь всегда свята. Она есть таинственное тело Христово. Она – столб и утверждение истины. Лжеименный разум не может постичь этого. Поэтому нужна вера. Верую во единую святую соборную и апостольскую Церковь. Вспомни митрополита Вениамина Петроградского. Кто хочет опытно познать тайны христианства, должен все силы употребить на духовное делание, а не пытаться одним рассудком все понять. Вот некоторые соображения на затронутую нами тему. Я не удивляюсь, что болгарские профессора, как и многие, если не все наши, питаются протестантскими трудами и даже принимают их взгляды. Протестантство – рассудок, внешние знания, а православие – жизнь, таинственная во Христе. А люди стали мертвы. Легче рассуждать, чем трудиться, бороться с ветхим человеком, молиться и прочее. Христианство незаметно удаляется от людей. Остается одно лицемерство. Это слова святителя Тихона Задонского, приводимые епископом Игнатием Брянчаниновым. Напиши, пожалуйста, что значит «работает над Игнатием Брянчаниновым». Да хранит тебя Господь. У нас все по-старому. Я стал значительно крепче. Глотание такое же. Будь здоров. Никон. 4 марта 1963 года. Письмо 263. Дорогой, хоть задним числом, но поздравляю тебя с Днем Ангела и Днем Рождения. Я неважно чувствовал себя последнее время и никак не мог заставить себя взяться за перо. Тебе стукнуло 25 лет. Ты уже взрослый человек. В молодости все делают большую ошибку, откладывая на будущее, что следовало бы сделать теперь, с напряжением всех сил. А в результате время уходит, человек стареет, условия могут измениться к худшему, часто изменяет здоровье, и человек не сделает того, что должен был сделать, к чему призывал его Господь, что ясно было и разуму, и сердцу. Остается только одно – сожалеть о прошлой бесплодной жизни и приносить покаяние. Возникают мысли – если бы можно было снова начать жить, то я уж не сделал бы многих ошибок. Это совсем неверно. Как в зерне яблони заключена вся яблоня в потенции, а не осина, так и каждая индивидуальность есть нечто неизменяемое в своей сущности. Можно и должно – менять внешнюю, эмпирическую, ветхую сторону на новую, по заповедям евангельским. Поэтому можно вывести общее правило. В любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не будет позднего сожаления и раскаяния. От исполнения евангельских заповедей личность человека, его образ Божий, его ноуминальная сущность будет расти, осознавать себя как образ Божий, противопоставит себя внешнему миру, станет выше его, Он установит реальную, вполне осознаваемую и чувствуемую связь с Богом, и настолько твердую, что никакие бури и ветры мира сего не поколеблют его. Вывод из этого многословия. Сегодня начинай внимательно следить за собой. Не нарушай по возможности ни малейшей заповеди евангельской языком, зрением, слухом, осязанием и прочим, и прочим. Кто будет верен в малом, тот получит власть над многим. И не осуждай никого. Берегись при этом тщеславия, как самой ядовитой змеи, которая может убить и уничтожить все духовное, что ты приобрел. Вот тебе мой завет в день твоего 25-летия на всю остальную жизнь. Какова она будет по внешности, буди воля Божия. Но всегда надо быть и деятельностью, и мыслями, и сердцем с Богом. Тогда все будет хорошо. Ты видишь, как очевидно меняется буквально днями все мирское. Самое твердое – наука. Сегодня отрицает вчерашнее. Искусство стало продажным, служит страстям. На людей положиться нельзя. Только в Боге твердость, и разум, и мир, и радость, и скала непоколебимая против моря житейского. Как бы я хотел, чтобы ты принял эти слова не слухом только, но и всей жизнью. Это дало бы тебе спасение, свободу от людей и от обстоятельств, и мирную жизнь среди бурь житейского моря. Говорю от всего сердца и от всей силы моей. Советую подумать и действовать. Ведь это же заповедал сам Господь Иисус Христос. Я только напоминаю тебе. Если верим в бытие Божие и в Сына Божия, то должны верить и словам Его, как непреложному закону, исполнение которого дает и мирское благополучие, и спасение. Аминь. Никон. 29 марта 1963 года. Письмо 264. Дорогой отец Рафаил, получил ваше письмо с христианским прощением моих грехов и неправд в отношении к вам. Нужно было прожить 60 лет, чтобы не только понять умом, но и почувствовать всей душой, что я изгнан из Иерусалима, изранен весь разбойниками, что не способен и бессилен сам сделать что-либо доброе без примеси зла, что единственно только милосердный самарянин может спасти меня, если буду по силе своей взывать к нему о спасении. В свете этого состояния душевного мне представляется вся моя прошедшая жизнь цепью падений, нарушений всех заповедей евангельских, искажением их даже, и в случаях, когда, казалось, поступал по-христиански. В частности, и мои отношения к вам также были пропитаны грехом, как и все поведение. Вот почему я искренне просил у вас прощения и сердечно благодарю за прощение вами меня за все. Вас я давно простил и настоящим письмом подтверждаю. Господь да простит вам все вольные и невольные погрешности, против меня сделанные, и я от всего сердца прощаю вам. Желаю вам мира, спасения и скорейшего возвращения к служению во Святой Церкви. Недостойный иеромонах Никон. 16 сентября 1953 года. Письмо 265. Дорогой, глубоко уважаемый отец Милетий, к вашим собственным недомоганиям прибавилась еще скорбь. Болеет, я слышу, матушка А. Она скорбела за вас, а теперь вы друг о друге скорбите. Да поможет и подаст вам Господь терпение. Дорогие отец М. и матушка А., хотя суды Божии скрыты от нас, но полезное для спасающихся Господь открыл святым своим, а они многое записали для нашего утешения и назидания. Так святые угодники объясняют нам, что в последние времена монашество не будет вовсе, или кое-где останется наружность, но безделание монашеского. Не будет никаких собственных подвигов у ищущих Царствия Божие. Спасаться же будут только терпением скорби и болезней. Почему не будет подвигов?